Глава 21. Счастливая семья. Утром на меня обрушилась не только болезненная твердость в штанах, но и сразу две хороших новости. Во-первых, дети полностью поправились, и можно было смело ехать в отель. Во-вторых, у Генриховны наметились серьезные успехи в приручении олигарха. «Дед был в ударе. Контрнаступление вышло эпическим», — признался по видеосвязи Валера. Сам он при этом выглядел помятым и уставшим, словно пал жертвой чужого триумфа. «Магнитский пошел на штурм?» Я вспомнил наш разговор на берегу и свой совет. «Если бы», — Валера хмыкнул. «Что-то мне подсказывает, бабка и от штурма отбилась бы. Эта престарелая динамщица планировала мариновать Ромео до трупного окоченения». «И как он смог с ней справиться?» «Влюбленную нас со средствами и без совести». Валера засиял, будто гордился стариком. «Провернул все быстро и с размахом». «Жду подробности». Дети находились под надежным присмотром Вари, так что я откинулся на изголовье кровати и подготовился слушать. «Началось все с экскурсии по островам. Наша Матахари вечером уплыла на яхте. Не одна, с целой группой туристов. Развеяться ей, видишь ли, захотелось. А закончилась прогулка тем, что на ночь бабка осталась дома у своего воздыхателя». «Однако, никогда бы не подумал, что стану завидовать людям вдвое старше меня. Но после двух ночей целомудренных объятий со сладкой няней зависть так и перла». «Я полночи мотался по островам в поисках пропажи». Валера сделал глоток из высокого бумажного стаканчика и скривился. «Думал уже, что все, рассекретили нашу звезду. План экстренной эвакуации готовил. Белова на уши поднял. А оказалось, 70-летний ловелас выкупил экскурсионную яхту. Высадил всех пассажиров, кроме Генриховны, на промежуточной станции. И пока зеваки осматривали какой-то камень, увел яхту в сторону своего острова». «Да, шах и мат. У деда, похоже, не порох в пороховницах, а тротил». «Не знаю, что там у него и где, но функцию динамо в бабке он отключил качественно». На лице сонного Войтенкова появилось что-то напоминающее улыбку. «Она, когда утром вышла на связь, даже видео включать не стала. Сказала только, чтобы выслал ей чемодан с одеждой и фотографии кота». «Того, который якобы сдох?» Я чуть не рассмеялся. «Не сдох, а, согласно официальной версии, торжественно почил», — возмутился Валера, будто речь о его близком родственнике. «Еще и фотографии после смерти оставил. На целую энциклопедию хватит». «Ну, хоть кто-то трудился в пути морды». Жизнь, похоже, налаживалась, и успех нашей безумной аферы уже не казался таким фантастическим. «Трудился», — хмуро подтвердил Войтенков и жестом показал, что его ответа срочно ждут по другой линии. Задерживать Валеру я не стал. Он уже отчитался об успехах бабки. Больше от него ничего и не требовалось. Вместо продолжения допроса я спокойно отключил видеосвязь и занялся своим насущным. «Какие планы на сегодня?» — обратился к Варе и детям. «Я бы хотела отпроситься у тебя на часик», — замялась няня. «Очень нужно попасть в магазин. Чемодан с моими вещами до сих пор так и не доставили. А стирать в отеле не очень удобно». Она залилась румянцем, и я вспомнил, что с вещами Вари и правда случилась неприятность. Ручную кладь она привезла с собой без проблем. А вот чемодан с остальной одеждой таинственно исчез. «Я согласен отпустить тебя. Даже больше, чем на час. Но с нами. Купим все, что нужно. Моя карточка в полном твоем распоряжении». О причинах своей щедрости упоминать не стал. Варе совсем не обязательно было знать, что чемодан откатился в сторону от багажной ленты еще в Питере, а потом мой водитель увез его домой. Гордая девчонка ни за что не простила бы такого обмана. А как уломать ее на нормальный человеческий шопинг, я не знал ни тогда до поездки, ни сейчас. «У меня есть зарплата. Не нужно тратить на меня еще и деньги». Варя поправила помятый топ и подошла ко мне поближе. «Мне кажется, мы уже перешли границы рабочих отношений». Не стесняясь детей, я обнял ее за талию и заставил прижаться к груди. «Ты так считаешь?» Обычно эта строптивая девчонка сопротивлялась. Однако две ночи вместе, кажется, сделали ее немного ручной. Вместо борьбы Варя позволила моим рукам прогуляться по ее спине. И пока дети были заняты расшатыванием прикроватной тумбочки, на миг стиснуть пятую точку. С прежними нянями я ограничивался рукопожатием. И то не со всеми. «Какие скучные у тебя были трудовые отношения!» Варя потерлась щекой о мою грудь. «И не говори. Чуть не зачах с этими занудными старыми девами. Хорошо, бандиты с ними со всеми быстро расправились. Словно кастинг провели». «Я, значит, прошла кастинг?» сияющие глаза зыркнули на меня снизу вверх. «Ты еще в процессе, но у тебя есть все шансы». Чтобы дать понять размер шансов, я прижал бедра Вари к своим, с утренней контузией, которая все никак не проходила. И сквозь зубы от приятной боли втянул воздух. «Пошляк», — вспыхнула моя мучительница. «Зато честный», — уточнил я. «Ну, раз честный». Варя закусила губу, будто задумалась. И все же призналась. «Никто и никогда не покупал мне одежду, только родители. Это так непривычно». «Клятвенно обещаю, этой невинности я лишу тебя с первого раза». Момент был серьезный, но я с трудом сдержал смех. «Ты вообще о чем-то другом думаешь?» «Рядом с тобой? Редко», — пришел мой черед сознаваться. «Как же ты заработал свои миллионы с такими проблемами?» Моя русалка печально покачала головой, а потом расхохоталась. «Я открою тебе страшную тайну. Дело не во мне». Я склонился к ее уху и шепнул. «Во всем виноваты женщины». Целоваться при детях было нельзя, хотя и очень хотелось. Поэтому я потерся носом об ухо Вари. На секунду коснулся губами губ. Потом продолжил мысль. Некоторые вдохновляют лишь на зарабатывание денег. Ничего другого рядом с ними не получается. «А я, значит, отличаюсь?» На лице Вари отразилось сразу столько эмоций, что я чуть не унес ее в соседнюю палату. На ту самую кровать, на которой мы, словно подростки, целовались до глубокой ночи. «Ты как из фантазий». «Эротических?» — стыдливо прикрыв рот рукой, спросила Варя. «Да», — не стал я врать, — «но не только».